Мила посмотрела на часы. Они показывали ровно 5. Раздался звонок, и Мила бросилась в прихожую. Следом за ней из кухни вышла Лидия. «Какой пунктуальный наш Ромео!» — с иронией произнесла Лидия. Саша стоял на пороге с 2 огромными букетами роз. «Здравствуйте, это я». «Здравствуй, Саша. Познакомьтесь, Саша, Лидия Андреевна». «Саша, здравствуйте. Можно просто Лидия, без церемоний». Саша протянул букет из белых роз Милочке, а Лидия из алых, желтых и белых. «Какой красивый букет! Спасибо, у вас хороший вкус. Впрочем, это неудивительно. Мила, проводи Сашу в зал». «Саша, пойдем, я тебя с отцом познакомлю». «Так-так, молодой человек. Надеюсь, на этот раз вы принесли блокноты?» — весело начал Артур Вениаминович. «Разрешите с вами наконец-то познакомиться?» «Папа, это мой Саша». «Очень приятно, Саша. Артур Вениаминович, присаживайтесь, будем знакомиться поближе. Мы с Милиной мамой были на гастролях, только вчера вернулись». «Да, я знаю, мне Мила говорила». «Что будете пить?» «Спасибо, я не буду пить. Я приехал на мотоцикле». «Вот как? Ну что же, Мила, ухаживай за Сашей. Лидия, ты выпьешь? Налей мне вина». Саша был настолько смущен, что покраснел и не знал, что ему делать с руками. Он то поправлял галстук, который явно давил ему шею, то приглаживал вьющиеся волосы, то клал руки на стол, затем быстро убирал и клал на колени. «Вы, насколько я знаю, работаете на кафедре в институте и учитесь в аспирантуре?» — спросил Артур Вениаминович, видя волнение юноши. «Да, с сентября начну учиться. Я немного волнуюсь, извините». «Ничего, ничего. Я в вашем возрасте тоже волновался, когда пришел первый раз в гости к родителям Лидии. Это у нас женщины русские смелые, а мы, мужчины, всегда чего-нибудь боимся. А это не тяжело? И работать, и учиться?» «Тяжело, конечно, но я привык. Даже интересно. Успеваешь больше сделать». «Да, согласна. Я давно заметила, что у людей, которые не работают, ни на что времени не хватает. Саша, можно на «ты»?» — спросила Лидия. «Да, конечно». «Ты же еще и за мамой ухаживаешь», — продолжила Лидия. «Ухаживаю. Она дальше участка никуда не выходит, только к морю, но море рядом, в 5 минутах. Все, что по дому, сама делает. Она у меня молодец». «Бедная женщина. Это что-то нервное?» «Да, после смерти отца». «Вы, я вижу, достойный молодой человек. Мне приятно, что у Милы есть такой друг. Наверное, мечтаете стать большим ученым? Тему диссертации уже выбрали?» «Точно не выбрал, но в том, что она будет касаться Древней Греции, я уверен. Не знаю, стану ли большим ученым. Для меня это не главное. Может, придется и от аспирантуры отказаться». «Как отказаться? Зачем? А что для тебя главное? Для мужчины, по-моему, главная карьера?» «Для меня главное в жизни Мила, Лидия Андреевна. Я и пришел, чтобы просить у вас ее руки». «Да-да, нас Мила предупредила. Мы, конечно, не против, но...» «Саша, вы действительно считаете, что можете сделать ее счастливой?» — спросил Артур Вениаминович. «Я буду очень стараться». «Саша, Мила еще очень молода. Ей учиться надо. Кто же семью вашу кормить будет? Ты?» — спросила Лидия. «Я работаю. Устроюсь и на вторую работу. Проживем. «Саша, дело в том, что мы с Лидией месяца через 2 уезжаем в Москву. Пока на новом месте обустроимся, какое-то время помогать вам с Милой не сможем. Ты как, справишься?» «Я на вашу помощь и не рассчитывал. Справлюсь, конечно. Главное, чтобы Мила была рядом со мной». «А как мама реагирует на то, что вы с Милой решили пожениться?» — спросила Лидия. «Насколько я знаю, она предлагает вам подождать и дать возможность Миле поехать в Москву на учебу. Мы с Артуром тоже так считаем. И тебе не придется аспирантуру бросать, и Мила получит хорошее образование». «Саша, позвольте мне сказать. Ситуация у нас складывается очень непростая. Ваша мама, как и я, понимаю, не согласна с вашим решением. У нас переезд в Москву, Милу ждут в училище. Вы же знаете, ее приняли без экзаменов. Это такая редкость. Я вот что думаю». «Артур, не тяни. Саша, мы с Артуром предлагаем вам с Милой подождать, ну, хотя бы год. А через год все сделаем как положено и свадьбу сыграем». «А этот год где будет жить Мила? В Москве?» — спросил Саша. «Конечно, в Москве. Эту квартиру мы освободить должны. Мила будет учиться и приезжать к вам в гости. Вы к нам будете ездить. А со временем все наладится. Может, к нам с мамой переберетесь в Москву», — сказал Артур Вениаминович. «Мама никогда из нашего города никуда не уедет. Здесь ее муж похоронен. Она его не бросит, а я должен быть рядом с ней. Она моя мать, и она больна. Мила, а ты что скажешь?» «Саша, я родителям сказала, что у нас с тобой есть только один выход. Мне остаться здесь, с тобой и твоей мамой, и я от своего решения не отступлю». «Мила, тебе надо учиться в Москве. У тебя талант. Вы, Саша, сможете приезжать в любое время. И Мила будет к вам ездить. Чувства свои проверите», — сказал Артур Вениаминович, не глядя Саше в глаза. «Отец, я все решила. Саша, пойдем к тебе. Прямо сейчас пойдем. Надеюсь, твоя мать нас примет». «Конечно, примет. Только я хочу сказать... Я понимаю, что Миле, безусловно, надо учиться в Москве. У Милы талант. Скажите, а любить? Это не талант, а быть счастливыми. Когда без любимого человека не можешь прожить и дня, это не талант. Вам это знакомо, Лидия Андреевна? Актрис много, а любовь? Вы часто встречали любовь, Артур Вениаминович? Любовь, без которой невозможно дышать, без которой нет жизни. Мила, я обещал, что буду тебе другом. Буду им всегда. Я сделаю все, чтобы ты стала актрисой. То, что важно для тебя, для меня закон. Мила, мама нас примет. Но я не хочу, чтобы ты так уходила из дома. У тебя прекрасные родители, не заставляй их страдать. Давай встретимся завтра на нашем месте в 11 часов и обо всем поговорим. Я очень счастлив, что ты не едешь в Москву. У нас с тобой все получится. А сейчас, прости, мне надо уйти. Мне надо о многом подумать. Спасибо за прекрасный ужин. Прощайте». Саша быстро вышел из-за стола, почти бегом выскочил из комнаты, и все услышали, как в квартире хлопнула дверь. «Саша, нет! Подожди, Саша, не уходи, я с тобой!» — закричала Мила. Она подбежала к двери и пыталась ее открыть. Дверь не поддавалась. «Папа, открой дверь! Прошу тебя, помоги мне, она не открывается!» Мила заплакала. «Выпустите меня!» «Доченька, милая, успокойся. Саше надо побыть одному, не беги за ним. Он умный молодой человек, он все понял». «Что он понял? Что? Что он вам мешает? Что мне он мешает? Он не мешает, слышите? Он мне нужен, как воздух, как жизнь. Папа, дверь не открывается. Мне надо уйти. Я должна, я могу не успеть. Открой дверь, помоги». «Что ты можешь не успеть? Он уехал, где ты будешь его искать? Кто придумал эти двери? Пожалуйста, помоги». «Хорошо. Если хочешь, сейчас помогу. Не плачь только. Дай мне ключ». Артур Вениаминович пытался открыть дверь, но она не открывалась. «Что за чертовщина? Такого никогда не было». «Дайте я попробую», — вмешалась Лидия. «Мила, не плачь. Сейчас я открою дверь, и вы с отцом поедете к Саше. Может, он и прав, Артур. Мы с тобой что-то главное упустили». «Мила, у Саши есть дома телефон? Позвони ему. Скажи, что мы сейчас приедем». «У них нет телефона. Он не поехал домой. Нас на Олимпе его друзья ждут. Мы договорились», — еле слышно ответила Мила. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этой дверью. Выбейте ее в конце концов. Мне необходимо уйти». С дверью провозились не меньше часа. Каждый из них пытался открыть ее, но все было безуспешно. «Надо звонить слесарю», — выбившись из сил, сказал Артур и пошел к телефону. Мила в очередной раз взяла ключ, подошла к двери, вставила его в замочную скважину, повернула. Замок легко, как и всегда раньше, щелкнул. «Отец, не звони никому. Замок не сломан, я открыла дверь». Мила вышла в коридор, и кровь застыла в ее жилах. На ступеньках лестницы, ведущей на первый этаж, стояла Афина. В длинной юбке, в широкой белой блузке и в косынке, завязанной на затылке красивым узлом. «Афина», — прошептала Мила, — «это ты? Это ты меня не пускала? Почему? Зачем ты это сделала?» Афина, или женщина, так похожая на нее, ничего не ответив, быстро сбежала по ступенькам вниз. Мила зашла в комнату. «Мама, там Афина. Это она меня не выпустила». «Какая еще Афина, доченька? Ты такая бледная, что с тобой? Мила, тебе померещилось, там нет никакой Афины». «Что случилось?» «Артур, с нашей дочерью происходит что-то странное. Она говорит, что видела Афину». В таком состоянии может что угодно померещиться. Мила, ты не передумала? Мы едем к Саше. Это была Афина. Я знаю. Поехали, может, еще не поздно, и мы успеем. Я не хочу быть актрисой. Я не хочу в Москву. Я дня не могу без него прожить. А вы хотите, чтобы я месяцами не видела Сашу, и после этого вы говорите, что любите меня и хотите моего счастья? Тихо, как в бреду, говорила Мила. Я вас никуда не пущу. Артур, ты что, не видишь? У нее истерика. Надо вызвать врача. Я боюсь за нашу дочь. Лидия заслонила собою дверь. «Мама, не смей меня останавливать. Я в окно выпрыгну. Мне все равно, слышишь? Тебе, наверное, никто так не был дорог. Я дышать не могу без него, ты это понимаешь? Мне все равно, что будет говорить Якушев и что он будет думать. Для меня Саша главное в жизни, только он. Пусти меня, мне к нему надо, он меня ждет. Он знает, что я его не предам. Никогда, слышите, никогда не предам. Папа, твое решение мне не подходит, нам не подходит. Вы езжайте в Москву, а я с ним останусь. И свадьба мне не нужна, и деньги не нужны. Работать пойду, хоть полы мыть, лишь бы с ним рядом. Пустите меня. Мама, отойди, — продолжала говорить Мила, как в бреду. Папа, найди его, у меня нет сил. Я сам поеду за ним и привезу его сюда, — предложил отец и обнял Милу за плечи. В дверь позвонили. Это Саша. Я знала. Я говорила, что он меня ждет. Саша, я сейчас открою, я остаюсь. Я никуда не еду. Прости меня, прости, родной. Артур Вениаминович открыл дверь. На пороге стоял незнакомый молодой человек. Простите, вы к кому? Я к Миле. Она здесь живет? Папа, это Сашин друг. Дима, я здесь. Что случилось? Где Саша? А я к нему иду, он внизу у подъезда. А почему не поднялся? «Мила, мы вас на горе ждали. Он приехал. Он не затормозил, Мила. Мила, он разбился на мотоцикле. С Олимпа упал». «С какого Олимпа?» — спросила Лидия. «Он не успел затормозить, Мила. Мы не виноваты», — сказал Артур Вениаминович. «Саша, нет!» — закричала Мила. «Мила, милочка, проснись же, наконец. Тебе Саша звонит». Тормошила Лидия за плечи свою дочь. «Саша? Он жив? Он жив, мама. Ты мне говоришь правду?» «Мила, он жив и, видимо, абсолютно здоров, если звонит по телефону. Что тебе опять приснилось?» «Это был не сон. Это был не сон!» Мила вскочила с кровати и бросилась к телефону. «Саша, это я. С тобой все в порядке. Что случилось?» «Мила, родная, успокойся, со мной все хорошо». Вернее, мама в больнице. Ей ночью стало очень плохо, и я вызвал скорую помощь. Она в реанимации, я буду с ней. Давай перенесем встречу с родителями на другой день. Я позвоню, как только ей станет лучше. Саша, я приеду. В какой она больнице? Не надо, милая. Сейчас не надо. Я позвоню чуть позже. Поговорю с врачом и перезвоню. Меня врач ждет. Прости, я очень спешу. Мила, что случилось? Что-то с его мамой? — спросила Лидия. «Мама в реанимации. Ужина не будет. Мне надо срочно уйти. Не останавливайте меня, я скоро буду. Дайте же мне пройти. Жанна Андреевна, я успею к поезду, я вас провожу». Мила мчалась к каменной лестнице. Необходимо увидеть Фаину, срочно увидеть. Это был не сон. Все было реально, вплоть до запахов, до дуновения ветра из открытых окон. Как же все это страшно и необъяснимо. То, что она пережила во сне, было страшнее, чем разлука с Сашей. Если с ним что-то случится, она не простит себе. Но почему? Почему именно сегодня приснился этот сон? Почему именно сегодня приснился этот кошмарный сон? Именно после того, как она приняла сложное для себя решение остаться с Сашей. Нет, не так. Сложное для себя решение пойти против родителей. А его мать? Почему она заболела именно сегодня? В реанимации. Бедный Саша. Как же ему тяжело. Но чем помочь и как? Подойдя к ступеням лестницы, Мила огляделась. Фаины нигде не было. Этого не может быть. Она должна прийти. Мила металась по площадке, спускалась по ступенькам, вконец обессилев, села на лавочку и заплакала. «Что, милая, пришла?» — услышала она знакомый голос Фаины. Вы пришли? Фаина, вы мне очень нужны. Пожалуйста, поговорите со мной». Слезы моментально высохли, и в голосе появились металлические нотки. «Я не уйду, пока вы мне не объясните, кто вы и что со мной происходит». «Да ты изменилась, моя девочка. Вон как заговорила». «Простите, простите меня, но мне очень тяжело. Я не могу ничего никому рассказать. Ни о сердечке, ни о цилиндрах, ни о снах, которые вижу. Пожалуйста, помогите мне. Афина, прошу вас. Что это такое? Почему со мной это происходит?» «Успокойся, мила. Не плачь. Этого не надо бояться. Это надо просто принять. Это талант. Талант видеть гораздо больше, чем видят остальные люди». «Как талант художника?» «Художника, поэта, актера. Наш мир не очень прост. Существует тонкая материя. Я ее вижу, и ты ее видишь. Тебе это дано. Сердечко, цилиндры — это и есть тонкая материя, которую не дано видеть другим. Ты слышишь меня?» «Слышу. Пытаюсь понять. А как же сны, Фаина? Я видела Афину. Она пыталась мне что-то сказать, но я не поняла». «Позже поймешь. Я видела, как погиб Саша. Мне страшно». «В своих снах? Ты видишь ту реальность, которая может произойти, если ты сделаешь неверный шаг. Помнишь, я говорила тебе не ждать Сашу, оставить его? У тебя свой путь, милая. Тебе помогают свыше, направляют по твоему пути». «Кто, Фаина? Боги Олимпа? Вы хотите сказать, что если я останусь с Сашей, то...» «Ни слова больше не произноси». «Значит, мое решение остаться с Сашей приведет к его...» «Тихо, молчи. Я больше тебе ничего не скажу. Ты все и так поняла. Еще раз говорю тебе, не гневи Бога. У тебя другой путь, и очень мало времени, чтобы все исправить». «Афина, но как же мне без него жить?» Мила закрыла глаза руками и застонала. А когда открыла, то увидела, как маленькое серое облачко с красным сердечком внутри поднялось вверх и растворилось в воздухе. Фаины нигде не было. Мила вернулась домой. «Мама, папа, я приняла решение. Я еду в Москву, но еду сегодня с Жанной Андреевной. Мама, собери мои вещи. Жанна Андреевна, вы не будете против, если я поживу у вас неделю? Через неделю я перееду в общежитие». «Мила, но почему такая спешка? Что случилось?» — спросила Лидия. «Да и вещи твои не готовы». «Значит, поеду без вещей». «Мила, ты можешь у меня жить сколько захочешь. Лидия, мы купим Миле совсем другие вещи. Я вас уверяю, то, что вы все носите здесь, там ей не понадобится. Артур Вениаминович, надеюсь, у вас найдется немного денег, чтобы придать вашей дочери московский лоск». «Да-да, конечно, я дам то, что у меня есть, а завтра вышлю еще. Но, Мила, что случилось? Меня, конечно, радует твое решение. Прямо скажем, я ошарашен. Вчера одно, сегодня другое. Это что, бегство?» «Нет, папа. Это попытка спасти тех, кого я очень сильно люблю. Скажите, Саша звонил?» «Да, буквально перед твоим приходом. Просил передать тебе, что его мама вышла из комы, и ей стало гораздо лучше. И врачи говорят, что это просто чудо. Он еще перезвонит. Я, кажется, разучилась говорить, это от волнения. Господи, Мила, а как же Саша? Ты что, уедешь, не попрощавшись?» «Мама, я ему напишу письмо. Нам нельзя встречаться, я не выдержу. Я ему напишу письмо, ты передашь?» «Я передам, конечно. И я, естественно, рада, что ты уезжаешь. Но как-то все не по-человечески. Может, объяснишь?» «Мама, просто поверь. Я пойду писать письмо. Собери вещи, прошу тебя». «Но, Мила, нам же надо было показаться врачу». «С моим сердцем все в порядке. Оно работает, как часы». Когда Мила ушла в свою комнату, Лидия спросила у мужа. «Артур, ты что-нибудь понимаешь?» «Нет, но мне все очень нравится. Скоро и мы уедем. Все складывается прекрасно. Лида, собирай вещи, а я позвоню Якушеву». Письмо. «Саша, родной мой, я уезжаю в Москву. Поверь мне, просто поверь, как верил всегда. Так надо, так будет лучше для всех. И в первую очередь для тебя и для твоей мамы. Когда-нибудь я тебе все расскажу. Надеюсь, что такой момент наступит. Когда это будет, не знаю, но боги мне подскажут. Не жди меня, не пытайся найти и встретиться. Никогда. Я сама приду к тебе. Прошу тебя об одном. Живи. Только живи. Пожалуйста. Живи. На вокзал провожать Жанну Андреевну и Милу отправились заранее. Надо было решить вопрос с билетом, да еще и в одном купе. Перед самым отходом поезда Артур Вениаминович рассыпался в благодарностях. «Я вам так благодарен за Милу. Вы не только избавили ее от нашего южного говора, но и подготовили к другой жизни. Она рядом с вами повзрослела. Спасибо вам огромное. Мы обязательно продолжим нашу дружбу в Москве. До свидания, Артур Вениаминович. До встречи в Москве. Надеюсь побывать на вашем спектакле уже к Новому году. Я вас обязательно приглашу. Надеюсь успеть. Вы у нас будете почетным гостем всегда. До встречи. И еще раз спасибо за дочь». Артур, увидев, что Мила отошла в сторону, тихо сказал: «Спасибо, что помогли нам. Мы ее очень быстро убедили. Поверьте, дело не во мне. Ваша дочь — уникальная личность. Жанна Андреевна, прошу вас, придайте моей дочери такой лоск, какой есть у вас», — сказала Лидия. «Пойду и обниму ее». Все простились. Поезд тронулся. Лидия расплакалась. «Не плачь, дорогая. Мы скоро опять все будем вместе, но уже в Москве. Иногда и безумные мечты сбываются. А как же любовь? Жили без нее столько лет, и дальше проживем. Весело ответил Артур и обнял жену. Оставшись вдвоем в купе, Мила тихо произнесла: «Мне так неловко, Жанна Андреевна. Надеюсь, я вас не очень стесню в Москве. Молодец, что решила ехать учиться и... Да, и узнать, что такое я. Так, кажется, вы говорили. А как же служение другому человеку? Жанна Андреевна, хоть вы не мучаете меня, мне и так тяжело. Мила, ты сделала свой выбор. Следовательно, что? Ты стала взрослой». Мила расплакалась.